Николай Григорьевич Цыганов, мастер русской песни. Родился в семье крестьянина-вольноотпущенника в 1797 году. С 1816 года он скитался по стране в составе Саратовской театральной труппы. В 1828 году писатель Михаил Загоскин способствовал его переводу в Москву. Многие стихи Цыганова положены на музыку. Самые популярные из них «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан» – музыка Александра Варламова. При жизни поэт почти не печатался. Первая книжка «Песня Николая Цыганова» вышла уже после смерти поэта в 1834 году по инициативе выдающегося русского актера Михаила Щепкина. Поэт скончался в 1831 году в возрасте 34 лет.